Ты проходишь своей дорогою, и руки твоей я не трогаю, но тоска во мне слишком вечная, чтоб была ты мне первой встречную. Сердце сразу сказало: «Милая, все тебе наугад простила я, ничего не знав даже имени. О, люби меня, о, люби меня!» Вижу я по губам извилиной, по надменности их усиленной, по тяжелым надбровным выступам это сердце берется приступом, платье шелковым черным панцирем, голос чуть хрипотцой цыганскою. Все в тебе мне до боли нравится, даже то, что ты не красавица. Красота не увянешь залита, ни цветок, стебелек и стали ты, злее злого, острее острого, увезенный с какого острова? Опахалом чудишь иль тросточкой, в каждой жилке и в каждой косточке, в форме каждого злого пальчика, нежность женщины, дерзость мальчика, все усмешки стихом парируя, открываю тебе и миру я все, что нам в тебе уготовано, незнакомка с челом Бетховена.